Глава 11. Я создал монстра. Это что, прикол какой-то? Не могу я врубиться, что происходит. И нет, я сейчас не только про Гришку, все так же подкалывающего Светку по поводу помолвки. Казаха даже не смутила оплеуха, которую блондинка ему зарядила. Правда, совсем легонько, будто подбадривая продолжать еще. Нравится ей слушать о нашем обручении почему-то. Камила вон тоже о чем-то увлеченно шепчется с Леной. Ребята совсем забили на разведку. Хотя, блин, их тоже можно понять. Ведь я сказал, что контролирую местность через зубастика, парящего сверху. Но могли бы хотя бы вид сделать, бесстыдники. Свое недовольство я высказываю вслух. Может, вы немного по сторонам будете смотреть? Ну так, на всякий случай. «Ой!» — спохватываются девчонки и тут же устремляют взгляды своих больших глаз на холмы вокруг. Гришка тоже оборачивается на долину справа, при этом заметив в своей манере. «Мегамозг, просто мы тебе полностью доверяем». «Степняк, доверяй, но бдительность не теряй», — фыркаю. «Особенно, когда вопрос касается твоей жизни. Урок тебе на будущее. Потому что с меня ты уже не спросишь, если лишишься головы». «Тут ты прав», — признает Гришка, почесав лоб слегка прикрытой каской бронешлема. «Да-да, не это твой косяк. Не заметив, я совсем избаловал своих ребят. А ведь они не всегда будут находиться в группе с ветераном в шкуре 18-летнего пацана. Особенно на военных сборах в академии. Там карты могут лечь как угодно. Вдруг их отправят проходить практику на аномалию?» «Казиды могут сидеть в земле», — замечаю. «Слишком уж мало троп вокруг. Не исключено, что часть путей проходит под горами. Хотя еще только начались отроги, и нет логистических причин строить здесь тоннели, но кто же этих бородатых знает? Похоже, они обожают рыть землю, даже когда нет весомого повода. Судя по воспоминаниям тех стражников-казидов, что я уже сканировал, так и есть. Оттарабанив смену в карауле, они, вместо того, чтобы пойти посмотреть сериал под пивко, хватают кирку и от души вгрызаются в гранит, причем чем тверже порода, тем лучше. Народ энтузиастов-шахтеров, в общем. Местами начинается скалистая местность. Мы поднимаемся по склону пологой горы и оглядываемся на долину, раскинувшуюся справа за обрывом. Честно говоря, поиски уже мне надоедают. Портал я зарядил надолго, но все же сильно удаляться рискованно. Где же хоть один казит? Громовой рев сверху прерывает мои размышления. Выше по склону с грохотом откидывается в сторону огромный валун. На том месте, где только что стоял камень, теперь лежа ворочается монстр. Гигантских размеров, чуть ли не в 5 метров ростом, он напоминает тролля из фэнтези-романов. Толстые, как бревна, руки и ноги, отвислый живот. Единственное отличие — великан закован с ног до головы то ли в зеленую чешую, то ли в шипастый панцирь. Название этой махины вспыхивает в моей голове резкими зелеными буквами. Нет, не Шрек. Местные тролли называются Олокхай. До нашего прибытия он спал под валуном, словно под одеялом. Эти здоровяки любят прикорнуть, накрывшись обломками скал и камнями. Есть легенда, что Олокхай — это вообще ожившие валуны, вот и тянутся к родне. Вот об этом я и говорил. Спокойно киваю я дрожащим русичем на разбуженного Локхая. Не все ведь можно увидеть сверху. Я уж молчу про засады. «Мегамозг! Он сейчас накинется!» — кричит Гришка. «Надо бить!» «Степняк, надеюсь, ты понял меня?» Буднично произношу, выразительно посмотрев на казаха. «Понял, Даня, я понял!» «То-то же!» Оборачиваюсь к угрозе. Гигант, правда, лежит в углубленной яме недолго. Резко, рывком вскакивает на ноги и, схватив валявшуюся рядом дубину из плохо отесанного ствола дерева, опрометью несется в нашу сторону. «Прости, но ты не казит», — замечаю я, двинувшись вперед и накрывшись доспехом тьмы. «Бороды нет, да и немного высоковат. Может, мирно разойдемся?» Боевой рев приближается, как и трясущаяся под слоновьими ногами земля, как и сам Локхай с дубиной наперевес. Очень общительный здоровяк попался. Сейчас попробуем взять его под контроль. «Мегамозг!» — вскрикивают сзади перепуганные русичи. Как назло, Алакхаи плохо поддаются ментальному манипулированию. Причем еще тяжелее, чем ракхасы. Эти великаны интеллектом не блещут. Тогда придется прибегать к радикальным мерам. Прочь от обрыва! Командую и сам отскакиваю в сторону, одновременно выпуская пси-стрелы в грудь и голову гиганта. Псионика застревает в его природной броне, с ревом боли Алакхай хватается за грудь. В это время я швыряю ему под ноги гранитные плиты. Гигант спотыкается об камни и, грохнувшись, кубарем катится вниз. Еще у самого обрыва он пытается зацепиться за край, но Камила, умничка, воздушной волной бьет ему по толстым пальцам. Взвыв, Алакхай отдергивает руку, ну и, соответственно, потеряв всякую опору, улетает за край. Туда ему и дорога. «Готов», — довольно улыбается брюнетка, поглядывая на меня с просьбой одобрения в глазах. Снизу раздаются глухие стонущие звуки. Видимо, пока еще лишь в состоянии полуготовности. Замечаю. Мы дружно подбегаем к обрыву и смотрим на недобитого врага. Удивительно, но Алакхай лежит живой и даже не сплющенный. Правда, глаза у него закатились, да изо рта течет слюна. Крепко, видать, приложила по головушке. Так, дайте мне пару минут, чтобы заглянуть в эту консервную банку. Велю команде, а то они сейчас загомонят, а с этими Алакхаями нужно быть сосредоточенным. Охватываю ментальными щупами здоровенную голову коматозника. А он действительно в коме, причем такой своеобразный, что тело живо и вполне себе функционирует, а вот разум рассыпался, словно его вынесло ударом из мозгов. В этой махине больше нет сознания, даже примитивнейшего. Да, интересный феномен. Хотелось бы его поглубже изучить и понять причины, но времени нет, да и не за этим и здесь. Ладно, оборачиваюсь к ждущим ребятам. Считаете, что враг повержен? Его мозг обесточен полностью и бесповоротно. Можно двигаться дальше. «А может, Даня, добьем его?» — спрашивает Лена. «Так будет милосерднее». «Сам бы не прочь, магнитик. Вздыхаю с сожалением. И в моем случае дело не столько в милосердии, сколько в привычке. Нельзя оставлять врага за спиной. Но отсюда не достанем. А если достанем, то все равно будет бестолку. Слишком крепкий у него панцирь. Много времени потеряем». Так что двигаемся дальше. У нас задание. Успеваем отойти лишь на 500 метров, как Зубастик наконец замечает то, что мне нужно. Казиды. Резко останавливаюсь. Совсем рядом, но их многовато. Около 40 с топорами. Да еще все с ног до головы закованы в броню. Есть также защитные артефакты. Видимо, идут с военного похода. Глазами дракончика я алчно вглядываюсь в повозку. Ого! Там сундуки, похоже, с золотом. «С чего ты взял, Даня?» — заинтересовывается Камила. Брюнетка любит золото, вернее, драгоценности из него. Постоянно на балы надевает дорогущие ювелирные безделушки. На дне повозки лежит немного золотых монет. Видимо, рассыпали, когда грузили сундуки. Отряд задумывается над задачей. «Что будем делать, Мегамозг?» — спрашивает Лена. 40 — это правда много». «Не для Дани». Уверенно заявляет Камила, но Лена остужает пыл брюнетки. «У них может быть защита против телепатии». «Ну а мы-то, Даня, на что?» — подбоченивается Светка. «Да и сам Даня — это далеко не только телепат», — резонно вставляет Камила. «Я с интересом наблюдаю за обсуждением девушек, никак не вмешиваясь. Хочется посмотреть, как каждая из моих будущих суженых решает возникающие вопросы. Ведь в будущем подобных ситуаций предвидится немало». Сейчас же каждая девушка остается при своем. Лена считает, что лучше не рисковать, уж слишком много врагов. Камила верит, что разобраться с 40 бородачами для меня расплюнуть. А Светка готова сама кинуться в атаку и показать, как надо бить казидов на живых примерах. Гришка, в это время поглаживая по плечу свою Адию, хитро смотрит на меня. «Узнаю этот взгляд, Мегамозг», — произносит казах, еще больше сощурив глаза. «Часто видел его на тренировках со Степаном. Ты ведь уже придумал, как разобраться с беднягами-казидами?» Девушки затихают и заинтригованно оглядываются в мою сторону. Я же усмехаюсь. «Есть идейка. Не отрицаю. Сейчас как раз ее обдумываю. Но вы можете еще немного пообсуждать, предлагаю девушкам. Мне вы вовсе не мешаете». «Данила, мы тебе не шуты!» — дуется Светка. «Что в итоге будем делать?» «Сначала навестим нашего недавнего знакомого. Думаю, он нам поможет». С улыбкой отвечаю и нисколько не поддаюсь вопрошающим взглядам отряда. Теперь даже Гришка растерялся. А мне, что уж греха таить, нравится видеть хитрого казаха, застигнутым врасплох. Я разворачиваюсь и шагаю в обратном направлении, отряд не отстает. Только когда мы приближаемся к знакомому обрыву, казах выдает. «Да ладно! Неужели ты про него?» Алакхай никуда не делся. Греется под солнышком на том же месте, допускает слюни под себя и, скорее всего, не только слюни. «Ты же сказал, что с этим великаном покончено!» Ерепенится Светка, требовательно глянув на меня. «Как с врагом? Да, покончено», — усмехаюсь. «А в остальном кто знает?» «Все, не мешайте мне». «Девушки, кто первый догадается, что я собираюсь сделать с Алакхаем, тот может взять с полки пирожок». «Мы вообще-то уже не маленькие», — обиженно фыркает Светка. «Даже школу закончили». Чтобы сосредоточиться, я сажусь прямо на обрыв, свесив ноги вниз. Снова обхватываю ментальными щупами опустошенный качан громилы. В этот раз накидываю множество щупов, строю из них ментальный мост, чтобы наладить устойчивую связь между нами. В то же время включаю дубного Ивана. «Шеф, что делать?» — радостно окликается рыжий бородач. Видно, что богатырь соскучился по сражениям, да и просто по вкусу жизни. «Кого бить?» «Бить немного подождет», — отвечаю на ментальном уровне. «Но тоже скоро понадобится, только вот тебя запихну в одно тело». «Не смешно, шеф!» Угрюмо рычит дубный. «Действительно, это больная тема для бестелесного разума». «А я и не шучу. Без улыбки говорю. Видишь тролля внизу? Его разум рассыпался от удара, а тело функционирует. Случай сверхредкий. Я хочу попробовать переместить тебя в него, но говорю сразу, гарантии нет, что получится. Я не допущу, чтобы твой разум рассеялся, но часть сознания может потеряться. Поэтому решил спросить твоего мнения, рыжий». «Да зачем спрашивать?» — восклицает дубный, вскинув от возбуждения руки. «Шеф, пихай меня в эту образину и даже не сомневайся». «Ну, чего-то такого я и ожидал. Хорошо, что наши мнения сходятся. Дубному я могу доверить гигантское неубиваемое тело, а вот тому же Воронову нет, пока рановато». Как только убеждаюсь в крепости ментального моста, провожу перенос. Сам процесс совсем не сложен. Главное убедиться, чтобы сознание правильно наложилось на мозг, но и не забываем про дискомфорт в непривычном вместилище. Только представьте, как вдруг вы оказываетесь в теле гигантского гуманоида. Незнакомые ощущения и странное самочувствие обеспечены, мягко говоря. Любой человек может сойти с ума. Вот я и стимулирую волнами дубного, чтобы он легче принял перенос. Фух, закончил. «Ну, рыжий!» — громко кричу вниз. «Как оно?» «Рыжий?» — переспрашивает Гриша сзади. «Где ты увидел рыжего?» Дубный в теле Алакхая надрывно подает голос. Шатаясь, он поднимается, тут же бахается на задницу и снова обиженно ревет. Эти истовые звуки не на шутку пугают русичей. «Боже, он ожил!» — кричит перепуганная Камила. «Надо атаковать!» — восклицает Светка, создавая в руке огнешар. «Пока не забрался!» «Ну да, ну да!» Строго смотрю я на блондинку. И пошла вся моя работа псу под хвост. «Но! Он же бешено ревет!» — округляет глаза Соколова. «Явно хочет напасть!» Он просто по-другому не умеет изъясняться. Я оборачиваюсь к пропасти и, сложив ладони рупором, кричу. «Ваня, поднимайся уже! У нас работа, еще вагон и маленькая тележка!» «Ваня?» — удивляется отряд. Новым рыком Алакхай жалуется на свою тяжкую судьбу, но послушно начинает карабкаться вверх. Склон крутой и скалистый, но все же не отвесная стена, так что в успехе Вани я нисколько не сомневаюсь. Заодно потренируется в управлении новыми горами мышц. К тому времени, когда Алакхай наконец взбирается, Светка себя заставляет успокоиться. Да и остальные взяли себя в руки. Чай не впервой беру я под контроль зверей, тот же зубастик над нашими головами — хороший пример. Хотя такого мощного Васю, вернее, Ваню, может и впервой. Сейчас в темпе двигаемся за тот холм. Бросаю отряду. «Иван, как у тебя с магией?» «Меридианы и накопитель легионера я уже проверил, должны быть в норме». Дубный вскидывает когтистую лапищу, и на ней образуется камень. На вид — небольшая галька, но это только на вид из-за размеров Алакхая. На самом деле валун размером с человеческую голову. На другой лапе не тролля вспыхивает фаербол, величиной с его ноготь, но опять же с человеческую голову. «Мать моя, жена Батыра!» — охреневает Гришка, как и все. «Даня, что за чудовище ты создал?» «Некогда сейчас», — отмахиваюсь. «А то козиды уйдут». Мы срываемся с места. Дубный грохочет впереди, остальные едва поспевают следом. Периодически рыжий в теле Алакхая ревет, как стадо кастрированных буйволов. Я пытаюсь заткнуть нашего здоровяка, но, видимо, это какой-то инстинкт. Без ущерба функционированию остальных органов у гиганта не получится молчать. «У меня от его рева кровь стынет в жилах», — лепечет на бегу бледная Лена. «Надеюсь, у козидов тоже остановится». Бросаю в ответ. «Ведь внезапной атаки уже не получится». Из-за склона показывается боевой строй козидов. Низкорослые бородачи, конечно, услышали грохот и рев приближающегося Алакхая и приготовились к бою. Дубный налетает на врагов, как бешеный тиранозавр. Железные щиты разлетаются от его ударов. Алакхай крушит и топчет гномов, как муравьев. Каких-то бородачей окружают силовые поля, но Дубный просто охватывает руками мерцающие купола и поднимает их с земли вместе с заточенными внутри козидами, а потом запускает вдаль, как волейбольные мячи. Ах да, еще Дубный при этом разбрасывается вокруг себя валунами и фаерболами. В общем, козидам вдвойне не повезло. «Даня, нам туда точно нужно?» — робко спрашивает Лена. Мы с русичами застыли в стороне и смотрим, как Алакхай в ярости разбивает убегающих от него козидов. Ни о каком сопротивлении у врага речи уже не идут, только о спасении бегством. «Лен, да ну его нафиг!» — говорю я, подумав. «А то еще придавит случайно». Алакхай в это время покрывает кулак гранитным слоем и с одного удара разбивает защитный купол рыжего козида. «Вау! Да я создал монстра!» Вернее, мага-монстра. Ай да я. Эх, жалко, что Дубному нельзя долго находиться в теле Алакхая. Не зря говорится, что быт формирует сознание. Инстинкты монстра постепенно завладеют рыжим легионером, и он сам превратится в бешеного великана. Хотя, может, я найду решение. Надо думать-подумать, но это потом. За считанные минуты дружина козидов превращается в горы трупов и стонущих раненых. Я приказываю Дубному уняться и отойти в сторону. Время битвы подошло к концу. Настало время допроса пленных и, конечно же, захвата трофеев. Окованные железными полосами сундуки в телеге наконец-то дождались своего папочку.